И начнем пятый пункт. Сказал да смилостивится над ним Аллах: ненависть к чему-либо из того, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, если даже этот человек сам совершает это, то становится неверным. То есть, кто возненавидел что-либо из того, с чем пришел посланник, это потому, что Всевышний сказал. Это потому, что они возненавидели ниспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния. Если человек ненавидит то, что ниспослал Аллах, даже если он сам это практикует, то это является неверием, то убережет нас Аллах от этого. Также некоторые сегодня не принимают, чтобы у женщины наследство было половину наследства мужчины, или не принимают, что решение потому, что ниспослал Аллах, является обязательным, или не принимают совершение омовения, гусль таким известным методом, любое дело из постановления шариата. Говорит, что не принимает постановление шариата, или говорит: «Я делаю это, но не убежден в правильности этого дела, в решении Всевышнего Аллаха». Все это является неверием, да убережет нас и вас Аллах от этого. Всевышний Аллах сказал: «Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью». Не находят стеснения в том, что чувствует человек в своем сердце. Это указывает на отсутствие веры человека, да убережет Аллах нас и вас от этого. Это не означает, что человеку ненавистно, когда ему становится трудно, как сказал Всевышний: «Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно». Это то, что не любит душа, но мы говорим о неприязни в убеждении. А то, что не любит душа джихада, расходов на пути Аллаха, потому что душа любит деньги. Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Или как тот, кто выплачивает закят, несмотря на то, что он любит деньги, тем более если у него есть жадность, но он платит закят и доволен решением Аллаха. Но мы говорим о том, кто не принимает, кто недоволен решением Всевышнего Аллаха, даже если и применяет на практике. Это положение лицемеров. Лицемеры поступают подобным образом. Они не принимают закон Аллаха, но практикуют его лицемерие перед людьми. Да убережет нас и вас от этого Аллах. Поэтому сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Рай спрятан за трудностями». То есть то, что не любит душа, однако человек заставляет свою душу, занимается ее воспитанием. Преуспел тот, кто очистил ее, и поэтому человек должен заниматься воспитанием своей души, как говорят: душа как ребенок, если оставишь ее, то будет цепляться за грудь, а если оторвешь от груди, тогда привыкнет. Воспитывает душу, пока она не будет принимать и оставаться довольной тем, что приказал ей Аллах.